Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 26 июня. Акулина гречишница. Впрочем, у этого дня есть в народном календаре еще одно, но уже не столь благозвучное название – Акулина задери хвосты или Акулина бызы. Потому что в середине лета появлялось много мух, комаров и слепней, которые не давали скотине покоя. Несчастные животные не могли устоять на месте, бегали с одного края луга на другой, искали спасения под навесами. Такое поведение скотины называлось в народе «быза». В это время измученные коровы плохо ели, отчего сильно падали удои. Поэтому скотину в жаркие летние дни выгоняли на пастбище рано утром, а днем, ближе к полудню, закрывали в хлевах. В народе говорили, с Акулины и до середины июля скот от жары и оводов бесится. И все же главным событием дня был гречишный праздник. Обращались в этот день к святой Акулине, прося о богатом урожае гречихи. Иконы украшали срезанными пучками гречихи, устраивали особые угощения, где главным блюдом на столе была каша из прошлогодней гречихи. Называлась она «мирская каша» и раздавалась затем бедным и нищим. Работать на Акулину не разрешалось, чтобы не разгневать святую, иначе гречки хорошей не будет. А почему, собственно, такое внимание уделялось, казалось бы, обычной злаковой культуре? Да потому, что, согласно поверью народному, появилась она на Руси при весьма загадочных обстоятельствах. Говорят, была когда-то крупиничка, греча, прекрасной царевной, полоненной злыми ворогами. Чтобы избежать позора, попросила она чародейку обратить ее, ну хотя бы в маленькое зернышко. Та просьбу выполнила, а зернышко схоронила и, принеся домой, посеяла его в чистом поле. Выросла из того зернышка греча о 77 зернах. Понесли их ветры по всей земле на 77 полей. Говорят, с той поры и узнали о гречихе на Святой Руси. А что же на самом деле можно сказать об этой крупе из достоверных источников? Гречка, гречиха, греча – все это название одного уникального растения, родиной которого считаются горные районы Индии и Непала, где ее начали культивировать около 4000 лет назад. К нам гречка попала из Греции, отсюда и получила свое название – гречка, то есть греческая крупа. Гречка относится к семейству гречишных. В 20 веке гречиху стали называть царицей круп за ее рекордное содержание витаминов, микроэлементов, полноценных белков, необходимых для здоровья человека. Речь идет, конечно же, о сырой гречке, которая очищается по специальной технологии. В результате такой очистки ядрица гречки не теряет свои способности прорастать. Из гречихи изготавливается ядрица, цельное зерно, продел, дробленное зерно с нарушенной структурой, смоленская крупа, сильно измельченные зерна, гречневая мука, а также медицинские препараты. Используется даже шелуха и семенные оболочки, которыми набивают лечебные подушки, помогающие при бессоннице. Семена охотно поедают птицы. При покупке гречневой крупы предпочтение следует отдавать не жареной. Она имеет бледную желтоватую окраску. Так как крупа, прошедшая высокотемпературную обработку и пролежавшая некоторое время при хранении, теряет живые свойства. Если вы предпочитаете при приготовлении блюд из гречки проводить тепловую обработку, то лучше делать это непосредственно в процессе приготовления. Прокаливайте на сковородке и варите. В домашней кулинарии раньше широко использовалась и гречневая мука. Такая мука не особенно пригодна для хлебопечения, но из жидкого, сильно пузырчатого теста пекут отличные русские блины. Делают вареники, галушки, клёцки, лепёшки, гречневые шарики и другие блюда. Вот такая замечательная эта крупа греча. А в этот день примечали: комары и мошки столбом толкутся, жди на завтра сухой погоды. Паук-крестовик при заходе солнца сидит в своей паутине, впереди день без дождя. Если пчелы с раннего утра отправляются за добычей, будет хороший день. Братья месяцы.